Глава 3. Клементий. Лана с трудом воспринимала некоторые утверждения Андрея. Не отказывая ему в логике, она не могла сразу и безоговорочно принять на веру некоторые выводы. Например, что он говорил о древних формулах заклинаний, заговоров, почерпнутых из прочитанных книг, что они не более чем средства концентрации рассудка, которые и без того, при условии полного осознания истинной структуры астрала, может манипулировать энергиями. Да, она могла управлять некоторыми явлениями в своем мире. Например, еще при первых исследованиях тоннеля она сумела создать подвесную переправу через бездонное ущелье, просто перебирая в уме возможные варианты перехода на противоположную сторону, преградившей путь пропасти. Туго натянутая сетка и трос в качестве поручня до сих пор сохраняли целостность и неизменность. По словам Андрея, выходило, что и сам тоннель вместе с окружающими его скалами был создан Вильгельминой посредством манипуляций с окружающими энергиями. И все, что она видит в материальном воплощении, также состоит из энергий, которые приняли вид стабильных структур под воздействием воли человека. Зачем Вильгельмина создавала тоннель? Ответ казался очевидным. Она знала истинную сущность астрала и понимала, что ее жизнь на Земле не вечна. Но почему в таком случае она не появилась там, даже если ее настигла смерть в ту роковую ночь? Нет, она появлялась. Мысленно поправила себя Лана. Вильгельмина вывела астральные тела четверых, погибших от рук озверевших убийц горожан, и велела им ждать своего возвращения. Но сама так и не вернулась. Что могло помешать ей? Физическая смерть не могла послужить препятствием. Лана была уверена в этом, потому как совсем недавно с ней произошел один показательный случай. Делая глоток воды, она внезапно подавилась, на миг перехватила дыхание, а рядом не оказалось никого, чтобы помочь. Чувствуя, что задыхается, Лана вдруг поняла, что в голове осознанным желанием бьется одна единственная мысль: «Сейчас я задохнусь, пора уходить отсюда». Позже, переосмысливая ситуацию, она поняла – мысль была об астрале. Вернее, тогда она пользовалась иными терминами, но не в этом суть. Почувствовав, что не может дышать, она едва не покинула собственное тело, инстинктивно рванувшись в черноту, к миру тоннеля. Вот такие машинальные реакции. Нет, с Вильгельминой случилось нечто более страшное, чем смерть. Лана часто думала об этом, но не могла не вспомнить того момента, не построить сколь-либо правдоподобного объяснения, кроме одного – ей помешали. Теперь она понимала, что помешать Вильгельмине могли лишь существа, обладающие определенной силой, знаниями и способностями. Такие мысли вызвали горечь и глухую волну гнева, идущую изнутри из глубин подсознания. Память, возрождающаяся в ней, была скудна, обрывочна. Практически все приходилось узнавать заново путем опасных экспериментов. Лана увидела постройку издалека. Трудно привыкать к новому мироощущению, но постепенно приходит и это. События, явления, которые прежде повергли бы в шок, теперь после серии осознанных, контролируемых выходов в астрал воспринимаются легче, вызывают больше любопытства и меньше страха. Хотя настороженность не исчезает. Она как защитная оболочка, всегда рядом. Ибо быть в данном пространстве и не осознавать его потенциальной чуждости невозможно. Здесь присутствовал парадокс, некая дисгармония между стереотипным восприятием и энергетической данностью. Но Лана пока не могла тонко прочувствовать, оценить парадоксальность не только собственных ощущений, но и действий. Постройка напоминала средневековую крепостную башню, одиноко стоящую на вершине островка материи, который без видимой опоры парил в окружающем его бездонном мраке. Естественно, пройти мимо не было никакой возможности. Как странно, рассудок по-прежнему пытался оперировать устойчивыми, въевшимися в сознание понятиями, упрямо применяя их к иным, по своей сути, физическим явлениям, либо действиям. Например, сейчас, подумав, что следует зайти туда, ее астральное тело совершило плавный поворот и, облетев вокруг башни, мягко коснулось ногами тверди. Здесь повсюду сочетались, казалось бы, несовместимые явления. Например, толстая деревянная дверь на массивных кованых петлях, замшелый шероховатый камень, слагающих башню блоков, и десятки иных, бросающихся в глаза проявлений привычного физического мира, Они контрастировали с окружающей бездной, создавая стойкое ощущение нереальности происходящего. Однако чувства утверждали иное. Пальцы осязали холод металла, когда Лана взялась за массивное кольцо. Наверное, следовало постучать. Она так и сделала, но ответа не получила. Ну что ж. Лана толкнула массивную дверь, и та поддалась с неожиданной легкостью. Внутри царил мягкий сумрак, в котором по стенам плясали отсветы огня, пылающего в массивном камине. Старинная мебелировка, тяжелые гобелены на стенах – все вызывало стойкое ощущение невероятной древности данного места. Стол, на котором в живописном беспорядке были разбросаны различные непонятные предметы. Среди них несколько старинных книг в тяжелых переплетах. За столом кресло с резными спинками, одно придвинуто к камину. Но непонятно, сидит в нем кто-то или нет. Лана осторожно приблизилась. В кресле у камина сидел старик. Он молча смотрел в огонь, словно не замечая потустороннего присутствия, а затем вдруг произнес глухим, надтреснутым голосом. «Устал. Смертельно устал». Лана стояла, не шелохнувшись. «Подходи. Садись». По-прежнему, глядя в огонь, произнес старик. Выглядел он действительно уставшим, изможденным, и Лана, несмотря на настороженность, почувствовала жалость к нему. «Меня зовут Клементий, не бойся, я слишком слаб, чтобы причинить тебе вред». «А кто тебе сказал, что я боюсь?» Лана сделала шаг вперед, выступив в круг света. «Это твой мир?» «Да, это мой мир», — ответил Клементий. «Можешь не представляться, бери стул, садись». «Ты знаешь меня?» — осторожно осведомилась Лана, стараясь не выказать своего изумления. «Соседи должны знать друг друга, верно?» Краешком губ усмехнулся Клементий. «Хотя вскоре я, наверное, уйду отсюда. Нет сил поддерживать мир». Лана пыталась найти подвох в его словах, но нет. Похоже, новый знакомый говорил вполне искренне. Да его усталый, изможденный вид вроде как подтверждал сказанное. «Может, я смогу помочь?» – осторожно спросила она. «Помочь?» – он задумался. «Не знаю, что бы ты смогла сделать». «Ну, прежде всего, не впадай в депрессию», – посоветовала Лана. «Знаешь, когда проживешь столько, сколько я...» Он не договорил, безнадежно махнув рукой. «Подожди!» Лана встала и прошла к выходу из древней постройки. «Значит, все вокруг энергии, и нужно лишь ясно представлять себе форму и функциональность задуманного. А вот и представился случай проверить некоторые спорные утверждения». Экспериментировать в тоннеле Лана не хотела, но тут... Чем она рисковала? Если все получится, то Клементию не нужно будет покидать свой мир. Ну а если он все же решит это сделать, то башня, Лана уже дала мысленное название данному месту, не останется пустой и беззащитной. Она остановилась, не доходя нескольких шагов до края обрыва, за которым начиналась бездна. И сосредоточилась, мысленно представляя полупрозрачный энергетический купол в виде полусферы, накрывающий мир Клементия и сливающийся с иллюзорной почвой. «Он должен пропускать меня, мою сущность и Клементия, более никого», – подумала Лана, еще не зная, увенчается ли успехом ее рискованное начинание. «Пусть окружающие энергии питают купол, а он, в свою очередь, отдает часть собранной энергетики на поддержание башни». На краю обрыва внезапно обозначилось струящее марево, будто наступил знойный полдень. Окружающая бездна вдруг утратила пугающую черноту, словно ее отгородили толстым дымчатым стеклом. Лана в немом потрясении посмотрела вверх. Купол. Он сформировался в течение нескольких секунд и, похоже, стабилизировался. Оставалось проверить, обладает ли он требуемыми характеристиками. Шагнуть сквозь него самой – оправдан ли такой риск? Лана все еще не приняла окончательного решения, как рядом с ней внезапно начало материализовываться неяркое свечение. Это был Небел. «Позвольте мне, госпожа». Сияние превратилось в ослепительный росчерк. Небел прошел сквозь защиту, затем, медленно вращаясь, описал плавный полукруг и вновь преодолел купол, мгновенно прильнув к груди Ланы и будто растворился, слившись с ее телом. «Небел, ты тут?» Голос, возникший в сознании, тихо шепнул: «Я всегда рядом». Несколькими минутами позже Лана вернулась в башню. Клементий по-прежнему сидел у камина, но, похоже, был полностью осведомлен о произошедших переменах. Лана пристально взглянула на его облик. Так ли он прост и несчастен, как кажется? В глазах Клементия она прочла совсем иное. Он не успел спрятать своих истинных чувств. В глубине взгляда таилось вполне понятное удовлетворение, смешанное с удивлением и страхом. «Не бойся», – произнесла Лана. Клементий вздрогнул, словно очнувшись от секундного замешательства. «Я не боюсь. С чего ты взяла?» Он внезапно и совершенно необъяснимо насупился, помрачнел. И слова, которые услышала Лана, не совсем подходили к его сиюминутному облику. «Спасибо, что помогла мне. Приходи, когда захочешь. Я буду рад». На груди встрепенулся Небел. Что-то было не так. Лана не могла понять, что именно, и поэтому решила попрощаться. «Мне пора. Я загляну к тебе. Обязательно. Буду ждать». Измученный головной болью, я не смог сесть за компьютер и работать. Вместо этого вышел на улицу. Хотелось свежего воздуха и тишины. Пододвинув пластиковое кресло в тень виноградной лозы, я сидел, погрузившись в глубокую задумчивость. Боль не проходила. Зато пришел голос. Сначала я подумал, что мысленно разговариваю сам с собой, но затем сквозь дурман, сковывающий разум боли, до меня начало доходить, что мысленный диалог никак не может принадлежать моему сознанию. Вернее, мне не принадлежала его часть, звучащая как сторонний голос. «Ну как ты? Получил подтверждение?» Очевидно, речь шла о ночных событиях и кассете. «Получил», не видя смысла отрицать очевидное, ответил я. «Что дальше? И вообще, ты кто?» «Неважно». «Неважно? Тогда о чем нам с тобой говорить?» «О многом, в частности, о твоем предназначении». «Даже так?» Я мысленно усмехнулся. «Не выношу, когда мне говорят о моем предназначении. Всю жизнь я твердо верил в то, что собственную судьбу каждый человек делает сам». «А ты не ухмыляйся. Знаю, тебе будет неприятно, но вам с Ланой придется разойтись». «С какой стати?» – мысленно возмутился я. «Это необходимость. Она должна идти своим путем. Ты достаточно помог ей. Теперь пришла пора исчезнуть». Я не взбесился. Мной овладела холодная ярость, захлестнувшая рассудок сильнее, чем головная боль. «Что, становлюсь слишком опасен?» Ответ несколько удивил меня, не умерив негодования. «Ты действительно опасен. Лана не нуждается более в твоей логике. Она должна сама пройти свой путь. Я не мешаю ей». Голос на минуту смолк, затем вернулся. «Подумай, какие вы разные. Вспомни, как сложен был путь вашей любви. Разве вода и огонь могут соединиться? Вы никогда бы не встретились, не будь на то...» Я не дал высказаться ему до конца. В моем сознании вдруг начало всплывать все неприятные моменты, какие только можно было раскопать в памяти. «Пошел ты! Убирайся прочь!» «Не боишься?» «Чего мне бояться?» Я уже слабо контролировал собственную ярость. «Я могу сделать твою жизнь невыносимой». «Хорошо, попробуй». Удивительно, но в тот миг ко мне вернулось самообладание. «Попробуй тронуть мою семью и посмотрим, кто из нас...» Я вдруг понял, что он исчез. Источник непонятного голоса более не присутствовал рядом. Это я почувствовал совершенно отчетливо. В тот вечер мы с Ланой повздорили по какому-то пустяку. Глухая ночь. Я сижу на втором этаже квартиры подле недостроенного зимнего сада. Мысли пульсируют в голове нестихающей болью. Сознание не перевернулось. Усталость свинцовая. За окнами ночь расплакалась дождем. Ветер шумит, хлещет по тонким стеклам косыми струями. До срока пожелтевшие листочки ясеня липнут к окну. Тускло светится экран монитора. 5 строк на сером фоне окна программы. «Мы убили друг друга, прости». Черный ангел был шафером нашим. Две дороги, что в стороны шли, в прошлом, будущем и настоящем, вдруг заставили слиться в пути. Как? Как объединить две половинки души? Как обрести утраченный покой, гармонию и восприятие расколотого надвое мира? Помню, подумалось тогда. Эгоист, жалеешь себя, каково приходится Лане? Не знаю, чем бы кончились мои ночные размышления, но сдаваться я не собирался, а тем более подчиняться абсурдным требованиям непонятного голоса. Проще успокоиться, не бередить душу и память, а просто пойти спать.